Животные — это удивительное дело, — глубокомысленно сказал Лас. Умны не по Дарвину. Вот у меня жил... Кто у него жил? Пес, кот, хомячок или аквариумная рыбка? Я услышать не успел. Лас снова глянул в окно и позеленел. Там опять летучая мышь. Комаров ловит, напомнил я. Каких комаров? Она за столбом пролетела, как по заказу. Говорю тебе, с крупную овчарку размером. Поднявшись, Лас решительно потянул вниз штору. Сказал решительно. Ну их. Знал я. Нельзя на ночь Кинга читать. Здоровенная такая мышь. Как птеродактиль. Яйцов и филинов ловить, а не комаров. Вот ведь урод, Костя. Я понимал, что в зверином облике вампир, как и оборотень, становится придурок придурком и контролирует себя слабо. Наверное, ему нравится носиться вот так вот вокруг ночного поезда, заглядывать в окна, отдыхать на фонарных столбах. Но надо же соблюдать элементарную осторожность. Это мутации, тем временем размышлял Лас. Ядерные испытания, утечки с реакторов, электромагнитные волны, сотовые телефоны. А мы все смеемся, фантастика, мол. Да еще бульварные газеты врут непрерывно. Ведь кому рассказать, решат, что с пьяну почудилось. Или вру. Он решительно откупорил свой коньяк, спросил, ты как вообще к мистике относишься? Отношусь. С достоинством ответил я. Я тоже, признался Лас. Теперь тоже отношусь. Раньше никак не относился. Он опасливо посмотрел на закрытое окно. Вот так. Живешь-живешь, потом встречаешь где-нибудь на псковских торфяниках живого иити и съезжаешь с катушек. Или видишь метровую крысу, или... Он махнул рукой и разлил коньяк по рюмкам. Вдруг и впрямь где-то рядом с нами живут ведьмы, вампиры, оборотни. Ведь нет надежнее маскировки, чем внедрить свой образ в средства массовой культуры, описанное в художественной форме, показанное в кино, перестает быть страшным и таинственным. Для настоящей жути нужна устная речь. Нужен старый дедок на заваленке, пугающий вечером внучат. А потом хозяин ему показался и говорит, «Не отпущу тебя, замотаю, закручу, в буреломе сгинешь». Вот так и появляется настоящая опасливость перед аномальными явлениями. Кстати, дети это чувствуют. Не зря так любят рассказывать истории про черную руку и гроб на колесиках. А современная литература, особенно кино, размывает этот инстинктивный ужас. Ну как бояться Дракулу, если его уже сотню раз убили? Как бояться инопланетян, если наши их всегда в пыль размажут? Нет, Голливуд... Это великий усыпитель человеческой бдительности. Давай, за погибель Голливуда, лишающего нас здорового страха перед неведомым. За это всегда, с чувством сказал я. Лас, а чё ты в Казахстан-то собрался? Неужели там хороший отдых? Лас пожал плечами и сказал, я и сам не знаю. Захотелось вдруг экзотики. Кумыс, подойников, скачки на верблюдах, драки боевых баранов, бешбармак в медном тазике, красавицей с непривычными чертами лица. Древовидная анаша в городских скверах. Какая? Не понял я. Какая анаша? Древовидная. Она же дерево. Только и никогда не дает вырасти. С таким же серьезным лицом, какое было у меня при рассказе про летучих мышей и ласточек, объяснил Лас. Да мне все равно. Я табаком здоровье порчу. Просто экзотики хочется. Он достал пачку беломора и закурил. Сейчас проводник прибежит, заметил я. Никуда он не прибежит. Я на датчик дыма презерватив натянул. Лас кивнул вверх. На выступающем из стены датчики и впрямь был натянут слегка надутый презерватив. Нежно-розовый и с пластиковыми шипами. Все-таки мне кажется, что у тебя неправильные представления о казахстанской экзотике, сказал я. Да поздно уже думать. Поехал так поехал, буркнул Лас. С утра вдруг как стукнуло в голову. А не поехать ли мне в Казахстан? Вещи покидал, заместителю указания дал и в поезд. Я насторожился. Так прямо и собрался? Слушай, а ты всегда такой легкий на подъем? Лас задумался, покачал головой. Не очень. Но тут словно перемкнуло. Ладно, пустое. Давай еще на посошок. Он начал разливать, а я опять посмотрел на него сквозь сумрак. Даже зная, что искать, я с трудом почувствовал след, так изящно и легко было касание неведомого иного. Уже затухающий, почти остывший след. Простое внушение, на такое способен самый слабый иной. Вот только как аккуратно все выполнить. «Давай на посошок», — согласился я. Тоже глаза слипаются. Успеем еще наговориться. Впрочем, мне ближайший час спать никак не светило. Предстоял разговор с Эдгаром, а, возможно, и с Гессером.